Глава 1. Начало эпидемии. Часть 3. Смена темы была всеми воспринята с должным энтузиазмом. Никому не хотелось оставаться в школе, наполненной мертвецами. «Марикава-сан, у вас здесь есть ключи от машины?» «Да, должны быть где-то в сумке», — жизнерадостно ответила медсестра и принялась копаться в этой пространственной ловушке, откуда полетели во все стороны самые разнообразные предметы. Упаковка колготок, мягкая игрушка, какие-то таблетки, расческа, косметичка, отвертка, ключ на 10. Что? «Сестра Марикава, а ваша машина сможет вместить нас всех?» — скептически спросила Саеко, глядя на все это безобразие. «Ой, наверное, нет», — приложила указательный пальчик к подбородку блондинка. «Может, попробуем добраться на микроавтобусе?» — спросил Кота, который все это время стоял у окон и смотрел на улицу. Видимо, парковка в прямой видимости натолкнула его на эту идею. «В учительской наверняка есть ключи!» — воскликнула Рэй, после чего принялась обыскивать шкафчики. «И куда мы поедем?» — спросила Шизука. «Хочу проверить свою семью!» — подал голос Такаши, беспардонно усевшийся на пол и прислонившийся спиной к столу. «У нас у всех дома рядом должны быть. Можем и родных взять с собой». «Ага, у полиции и сил самообороны должны быть места для эвакуации в случае катастроф», — пробормотала Сая, с отвращением осматривающая не смывшиеся со школьной формы пятна крови. Тем временем Миямото вместо ключей умудрилась нашарить пульт от телевизора, который поспешила включить. Новый звук в учительской тут же привлек всеобщее внимание. Я в общих чертах знал, что там будут крутить. Разруха творится по всему миру. Зомби повсюду. Нигде нет спасения. Типичный зомби-апокалипсис. Не желая тратить время на созерцание зомбоящика, я погрузился в свои воспоминания, чего не мог сделать до сих пор. Итак, Ватанабе Мамору. Хорошист, достижений в спорте не имеет. Родители — мелкие дельцы, работающие в турфирме. На момент начала апокалипсиса находятся в другой стране. Близких друзей нет, братьев и сестер тоже. Иные родные, кроме родителей, в городе не проживают, а те, что могут быть в соседних префектурах, не имели ни малейшего участия в жизни моего персонажа. Он даже их имен не знает, не то что адресов. В общем, идеальная кукла для вселения попаданца. Ибо никто не сможет заметить какой-то разницы с оригиналом, если этот самый оригинал никому не известен». «Правительство штатов отдало приказ о начале подготовки ядерных ракет», — раздалось из телевизора и тут же притянуло мое внимание. «Столица Великобритании в огне. Жители спешно покидают город, который подвергается бомбардировкам военными силами страны». Ох, как все нерадостно. Таких подробностей я не помню, а ведь еще суток не прошло, а уже ковровки полетели. Глядишь, напалмом еще жечь крупные поселения начнут. Кадр сменялся за кадром, продолжая нагнетать. Смертность почти всех стран мира превысила всевозможные пределы, хотя мою родную Россию как-то в этом репортаже вниманием обошли. А вообще, любопытно, как бы развивался зомби-апокалипсис в каком-нибудь условном Мухосранске района Зажопинска. В большей части городов России слишком маленькая плотность населения на километр квадратный. Города растут преимущественно вширь, а не вверх, потому большой сворой из зомби там собраться проблематично, не говоря уж о сельской местности, на которую приходится, наверное, четверть населения страны. Слабо верится, что там зомби станут большой проблемой. Ну, похлопаем моей родине. Но жаль, что мы не там. Мы тут, в пиздеце. И из него надо как-то выбираться». «Хватит!» — выключил телевизор Камура, мыслящий похожим образом. «Нам надо думать, как покинуть территорию Академии». «Внизу слишком много мертвецов. Прорваться будет проблематично», — прикрыла глаза Саеко. «Может, нам просто подождать?» По птичьи склонила голову к плечу Марикава. «На улице тепло, так что разложение в течение нескольких недель превратит их в скелеты». «Сомневаюсь. Вот тут подал голос уже я. Бусудзима-сан, Такаши-сан, вы же заметили?» «М?» «Саеко». «Что?» «Камура». «Их тела холодные, кожа почти синяя, мышцы твердые и грубые». «К чему ты ведешь?» — раздраженно перебила меня Сая. «Трупное коченение. Не обиделся я». «Как я сама не догадалась!» — нахмурилась Такаги. «Может, и нам поведаете итоги своих умозаключений?» — улыбнулась мечница, но было в этой улыбке что-то такое опасное. «Как правило, трупное коченение наступает в течение 3-8 часов. А прошло? Не больше часа. Поддержала меня розоволоска. И именно, кивнул я. Процессы, происходящие в их телах, ненормальны. Более того, в первую очередь, как правило, трупному окоченению подлежат именно мышцы челюсти и шеи. Но наши дохляки довольно активно кусаются, да и проблемы с поворотами головы у них не наблюдается. Потому он надеется на то, что их затронут процессы разложения, в том же виде, что и обычные тела. Мы надеяться не можем. Сняла очки и с силой потерла глаза Такаги, закончив за мной. Недовольно нахмурился Камура. Полностью с ним солидарен. Не то чтобы идея отсиживаться в учительской до наступления разложения выдерживает хоть какую-то критику. Но вот сама мысль о том, что месяц-два и все зомби сами погибнут, по естественным причинам, была бы неплохим подспорьем для душевного спокойствия. «И что нам тогда делать?» Как-то даже опустила плечи Рэй, но никто не спешил ей отвечать. «Эй, стопэ! В каноне они как-то вот прям сразу все собрались силами и выдвинулись в сторону парковки, а тут...» Похоже, своими выебонами несколько понизил всем мораль. Мне кажется, или Шизука как-то недовольно на меня смотрит? Да ну не. «Ой, а это там не ключики висят?» Встала она со своего места и подошла к незапертому металлическому щитку, за дверцей которого как раз и располагались вязанки ключей. Были тут ключи и от подсобок, и от крыши, и от спортзала, но отдельной графой шли ключи от школьных автобусов. «Смотрите!» Пораженческая атмосфера тут же была разбита. Вот так номер. Оказывается, наша недалекая Шизука умнее, чем выглядит. «Если прорвемся к автобусу, то сможем покинуть Академию», — воскликнул Камура. «Верно», — кивнула Саэко. «А когда проверим наших родителей, нужно будет найти место, где можно затаиться. Будем действовать поодиночке — умрем. Предлагаю продолжить действовать как команда до самого конца». «Поддерживаю», — слегка улыбнулся я. Свое согласие выразили и остальные. «Но как мы доберемся до автобуса?» «На самом деле все просто», — хмыкнул я в ответ и подошел к окну. Каноничный вариант с сумасшедшими бегами через толпу зомби меня мало устраивал. Потому можно воспользоваться самой фатальной слабостью зомби в виде отсутствия зрения. Но, опять же, немного по-другому. Я открыл окно настежь, посмотрел на парковку, виднеющуюся с этой точки. Посмотрел на несколько десятков рассеянно бродящих по плацу зомби и кучу мерцающих цифр. Вернулся в учительскую, вытащил пару стульев. Под заинтересованно непонимающим взглядом товарищей поднес свою ношу к окну. Так, все так же, в основном тройки и четверки. Виднеется пара пятерок, но далековато. Докину, но только с серьезным напряжением. Опа, а это что тут у нас? Прямо под окном, стоило чуть перевалиться через раму, бродил зомби, у которого над головой горела цифра не 3, не 4 и даже не 5. Нет, над его уже полысевшей от неизвестной заразы головой красовалась цифра 7. Стоит, ну прям очень удобно. Я взял приставленный рядом стул, перекинулся через раму чуть сильнее и пересекся взглядом с этой семеркой. Этот взгляд уже не был пустым и мутным. Нет, он именно смотрел. Он видел. Я чувствовал этот взгляд. Еще до того, как я успел что-либо понять, стул из моих рук летел вниз. Способность видеть не спасла дохляка, и мой процент попаданий так и остался на самой вершине шкалы. Но он видел. Я судорожно оглядел усеянную зомби-парковку. К сожалению, было слишком далеко, чтобы разглядеть что-то дальнее. Но теперь в каждой неразборчивой мною цифре мне виднелась цифра 7. Я оглянулся по сторонам, глядя на приникших к окнам школьников и одной медсестре. Судя по всему, никто не заметил того, что успел заметить я. Сказать? Быстрый взгляд на Марикаву, тоже с интересом рассматривающую убитого мебелью живого мертвеца, чтобы еще сильнее опустить их мораль. Но, с другой стороны, не предупредить, подставить всех под возможную смерть. Ибо если командой будет принято решение о том, чтобы добраться до автобусов по стелсу, то такой зрячий зомби попросту убьет нас всех одним своим присутствием. Еще хуже будет, если таковой окажется в конце пути и каким-то образом сможет привлечь остальных дохляков. И я сильно сомневаюсь, что к моему голосу прислушаются, если я единственный буду против такого подхода к парковке. Нужно сказать. Он меня увидел. Что, прости? Повернулась ко мне Такаги. Он видел. Не был слепым. Ты в этом уверен? Нахмурился Такаши, подходя ближе и переваливаясь через раму, будто пытаясь разглядеть что-то в трупе с размазанной черепушкой. «Чертовски уверен. Как вы могли заметить, у меня взгляд весьма острый. Пиздёж на самом деле. Зрение у меня самое обычное. Более того, четкость зрения на меткость влияет ну очень опосредованно. Взять вон того же Котту, который вообще-то в очках. Но ничто не мешает мне воспользоваться общим стереотипом. Я готов поклясться, что в тот момент пересекся с этим зомби взглядом». «Черт!» Удивительно, но мои слова никто не стал ставить под сомнение. «Получается, наше основное преимущество потеряно?» — скривилась Сая, скрестив руки на груди. «Не совсем. Покачал я головой. Я успел хорошо его разглядеть. Он несколько отличается от стандартных зомби, и пока речь не идет о дистанции свыше сотни метров, я смогу заметить такого же видящего». «Ты уверен?» — положила мне руку на плечо Саэко. «Абсолютно. Конечно, я уверен. Я же вижу цифры. Хотя, что если они видят уже от шестерки? Такового мне пока встречать не доводилось. Или если количество полученных очков не зависит от опасности зомби. Маловероятно, конечно, но шанс-то есть. Можете на меня положиться. Стукнул я себя кулаком в грудь. Но сам бы я на себя полагаться не стал. И тем не менее, им нужна эта мнимая уверенность, которую могут до какой-то степени обеспечить мои слова. А если вдруг не получится, я не потеряю ничего, кроме какой-то крупицы доверия». «Хорошо. Тогда идем?» «Секунду». Я вновь подошел к окну. Падение стула со второго этажа привлекло часть блуждающих зомби, но далеко этот звук не разнесся, и, соответственно, путь к автобусам все еще был заблокирован. Потому для следующего броска я набрал разгон в пару шагов. Взял себе цель — пятерку, располагающуюся метрах в 50-60, что, с учетом моей позиции на высоте, вполне посильно. Два быстрых шага к окну, во время которых замахнулся стулом, который держал за спинку. Работает все тело. Полоборота корпуса, взмах второй ногой, добавляет крутящего момента и, соответственно, импульса. Бросок. Снаряд не пролетел еще и половины пути, но я уже видел, что попаду. Все же полезным мне достался навык. Грохот падения мебели, глухой хруст костей черепа. В паре этого хватило на то, чтобы на звук обратили внимание зомби с ближайшей округи, несколько оттягиваясь от автобусов. «Шик! Вот теперь идем!» — бодро отрапортовал я и двинулся доразбирать уже слегка подточенную мною баррикаду. «Где ты этому научился?» — с хорошо слышимым любопытством в голосе спросил Котта, помогающий раскидывать завал. «То тут, то там!» — неопределенно ответил я. «Можно сказать, под природы. Повезло!» Вскоре дверь была освобождена, и мы тихо покинули помещение. Оказывается, к сему моменту на наш этаж поднялась пара зомби, и Хирано уже было навелся на них своей самодельной воздушкой, изготовленной из гвоздомета, деревянного бруса, рукоять и ластика с карандашом, целик и мушка. Но я его отдернул. «Сильно не шумим», — шепотом остерег его я от прикарманивания моего лута. Вытащив из кармана пару гвоздей и подойдя чуть ближе, я двумя меткими бросками поразил мозги оживших мертвецов, получая в награду суммарно 8 очков удачи. Осталось всего 5 очков для крутки на 10. «Пошли!» — махнул я рукой. Мы выдвинулись дальше, и когда добрались до лестницы, на смежной площадке я обнаружил один забавный момент. Там, в виде зомби, бродил парень с окровавленным полотенцем на шее, а у его ног валялась длинная штука с ухватом на конце. Понятия не имею, как эта фигня называется, но похоже на ту муть, которой моя бабка из печи всякие горшочки вытаскивала. Но да не суть. В общем, точно помню, что этот тип был в каноне. То ли вместе с подружкой, то ли еще что, но его роль свелась к скорой смерти, буквально в следующие 5 минут. Плюс именно он не дал компании наших главных героев пройти стоянку по стелсу, своей неуклюжестью, стащив на парковку всех зомби с округи. Вроде как, на момент встречи с отрядом, этот тип со своей подружкой отбивались от зомби, и наши героические герои героически их спасли. Что же, похоже, к этой канонной вилке мы подоспеть не успели. Да и похер. Что важнее, у него над головой горела цифра 6. Похоже, парень был не таким лохом, раз смог продержаться до прибытия команды ГГ, а потому из него получился не слабый зомби. Короче, он нас не видел. Потому с некоторой уверенностью могу заявлять, что видеть мертвяки начинают с 7 очков. Ну а эта шестерка упала на мой баланс посредством брошенного гвоздя, который, правда, не смог пробить височную кость бедолаги. Но вот брошенный вдогонку камень, попавший четко в шляпку, этот вопрос порешал. Ура! У меня теперь 101 очко! Мне хватит на прокрутку автомата в казино. Сделать это сейчас? Моя группа спора, но тихо, в чем особенно была хороша Саеко, зачищала редких бродяжников в этой части холла, после чего мы скрылись за рядами широких личных шкафчиков. Итак, что дальше? Это был мой шанс. Казино. Уровень 1. Очки удачи. 101. Одно вращение автомата. 10 очков. 10 вращений автомата. 100 очков. Повышенный шанс выпадения звездных предметов. Улучшение казино. 800 очков. 10 вращений. Чуть прозрачный автомат перед глазами замерцал, пока остальные разглядывали обстановку. Благо, его работа происходила беззвучно. Спустя 5 секунд лампочки в его верхней части отчаянно замигали, и в карман, один за одним, покатились 10 шариков. Ух, меня аж колотит. Что там у нас? Полученные капсулы. Предмет – бейсбольная бита, изготовленная из алюминия. Придает ударам дополнительный импульс за счет упругой структуры. Предмет – аптечка первой помощи. Содержит в себе жгут кровоостанавливающий, бинты, перевязочный пакет, салфетки марлевые, лейкопластырь, ножницы, салфетки антисептические, перчатки медицинские, маска медицинская, булавки английские, блокнот, авторучка. Основная характеристика – атлетика плюс 2, 1 звезда. Повышение основной характеристики атлетика на 2 единицы. Талант – детектор лжи. 1 звезда. Вы можете почувствовать, когда вам лгут. Предмет – корзина фруктов. Корзина, до краев наполненная яблоками, грушами, апельсинами и персиками. Предмет – ремень с кобурой. Ремень с навесом кобуры для мелкокалиберного пистолета. Побочная характеристика. Реакция плюс 1. 1 звезда. Дополнительный модификатор к вашим базовым параметрам. Увеличивает скорость реакции. Предмет – жетон усиления. 1 штука. Позволяет усилить нераспакованную капсулу. Навык – жонглирование клинками. Позволяет вам с должной сноровкой жонглировать заостренными предметами. Количество предметов зависит от габаритов ножей. Навык – вождение легкового транспорта. 1 звезда. Позволяет вам управлять легковыми автомобилями на уровне рядового водителя с 8-летним стажем. Уф, характеристики сразу впитать. Разовая прибавка целых 2 пунктов в атлетику сказалась на моем самочувствии незамедлительно. Чуть отошла на задний фон усталость, появилась некоторая уверенность в движениях, а также расчетная дальность метания предметов заметно выросла. Реакция тоже полезна. Насколько я понимаю, такие вот дополнительные характеристики, они так и идут плюсом, не имея изначальных числовых значений. Посмотрим, как скажется эта прибавка. Что касается навыков, ну, вождение легковых автомобилей неплохо. В прошлой жизни я был заядлым пешеходом, имея о вождении лишь теоретические знания, так что тут, в контексте апокалипсиса, более чем полезно. Хотя понимание крупного транспорта тоже не помешает. Жонглирование же. Но если надо будет повыебываться, то пойдет, а на практике мало полезно. Ну, на то и беззвездный. По предметам 50 на 50. Кобура и корзинка фруктов представляют маловато пользы. Бита туда-сюда, ибо алюминиевая, а значит быстро погнется. А вот аптечка и жетон усиления — это уже приятно. Аптечка понятно почему. А с помощью жетона можно будет несколько проапгрейдить выпавшую капсулу. Так, например, применяя жетон по отношению к навыку вождения, то навык имел бы не 8 лет стажа водителя, а куда больше. Тут я тупанул. Нужно было попробовать усилить буст атлетики. Сейчас бы пригодилось 1-2 лишних единицы. Ну и талант, детектор лжи. Пойдет. Полезная хрень. Большего и не скажешь. Ватанабе-кун, ты видишь здесь зрячих? Спросила меня Саеко, отвлекая от своих мыслей. Я быстро прошелся взглядом по цифрам над головами заметных с моей позиции зомби. Никого выше шестерки тут не было. Но опять же, лицо одной из этих шестерок, миловидная брюнетка, было направлено прямо на нас, и глаза там все еще были достаточно мутными,